Небольшого роста молодой человек в костюме муфтия, с необычайно умными большими глазами, облокотившись на столик в кабине Пола и Эда, выглядывался в экран телевизора, казалось, с необычайным интересом. Муфтий – ученый и богослов у мусульман. Невзначай обернувшись к Полу, он спросил: «Как вы думаете, что он играет?» «Простите?» «Этот парень на экране. Как называется песня?» «Я не слышу его». «Я знаю», — нетерпеливо сказал молодой человек. «В том-то и дело. Угадайте только по виду». Пол с минуту морщась глядел на экран, покачиваясь в такт саксофонисту и стараясь подобрать песню к ритму. Неожиданно что-то щелкнуло у него в голове, и в воображении его заструилась мелодия так уверенно, как будто звук включили. «Розовый бутон», — сказал он. «Песенка называется «Розовый бутон».» Молодой человек спокойно улыбнулся. «Розовый бутон, да? Может, мы просто так для смеха заключим пари? Я, например, сказал бы, что это... ладно, лунный рай». «Насколько?» Молодой человек оценивающе глянул на куртку Пола, а затем с некоторым удивлением на его дорогие брюки и ботинки. «Десятку?» «На 10. Клянусь Богом, это розовый бутон». «Как он сказал Эльфи, что это?» — крикнул бармен. «Он говорит, что это розовый бутон, а я лунный рай. Включи-ка звук». Заключительные аккорды «Лунного рая» послышались из репродуктора. Саксофонист скорчил рожу и исчез с экрана. Бармен восхищенно подмигнул Элфи и опять выключил звук. Пол вручил Элфи 10. «Поздравляю». Элфи уселся в их кабине без приглашения. Он смотрел на экран, выпуская носом дым, и прикрыл глаза. «А как вы считаете, что они играют сейчас?» Пол решил сосредоточиться и вернуть свои деньги. Он пристально вглядывался в экран и не торопился. Сейчас был виден весь оркестр. И хотя Пол уже был уверен, что уловил мелодию правильно, он все еще поглядывал то на одного, то на другого музыканта. «Это старое, что-то очень старое», — сказал он. «Это звездная пыль». «Ставите 10 на звездную пыль?» «Ставлю». «Элфи, что это?» — выкрикнул бармен. Элфи указал пальцем на Пола. «А он хитер. Он говорит, что это звездная пыль, и я понимаю, почему он так думает. Прав он и в том, что это старая вещь, но только он не ту назвал. Синяя песня, вот как она называется». Он с сочувствием поглядел на Пола. «Это очень трудная штучка». И он щелкнул пальцами. Бармен повернул регулятор. Звуки синей песни заполнили воздух. «Здорово», — сказал Пол и повернулся к Финнерти за подтверждением. Финнерти углубился в собственные мысли, и губы его чуть шевелились, как бы ведя воображаемый разговор. Несмотря на шумное и взволнованное поведение Элфи, он, по-видимому, просто не заметил его. «Приноровился», — скромно сказал Элфи. «Как и ко всему другому. Знаете, если долго заниматься чем-нибудь, потом получаются удивительные результаты. Я даже не мог бы сказать вам, то есть подробно объяснить, как это у меня получается. Будто еще одно чувство. Просто начинаешь чувствовать». Бармен, официантка и несколько посетителей умолкли, чтобы не пропустить слова Элфи. «Есть тут и свои штучки», — сказал Элфи. «Нужно следить за барабаном, вместо того, чтобы присматриваться к тому, что этот малый выделывал на трубе. Так вы улавливаете основной ритм. Видите ли, многие следят за трубами, а трубач может как раз давать вариации. Научиться такому невозможно. А кроме того, тогда нужно знать инструменты, как они дают высокую ноту, как низкую. Но и этого недостаточно. В голосе его послышались уважительные, почти благоговейные нотки –